Глава 18. Манджур. Когда Удога ударом копья повалил песочку в камыши, и толпы мылкинских кинулись в рассыпную через протоку, Улугу Бельды подхватил раненого брата и укрыл его в густых зарослях на мелком месте, а сам выбрался на берег и залег в густой поросли молодого ветельника, наблюдая бегство сородичей. Парни остались без лодки, окруженные со всех сторон врагами. Вскоре ондинцы уплыли, и Станах опустел. Улугу спустился на болото и вытащил из камышей песочку. Тот был тяжело ранен в бедро. Улугу унес его в чащу леса, на берег ручья, нашел старый благан и, оставив в нем песочку, полез через колючий кустарник на поиски трав. Когда он вернулся, песочка стал лечить рану, прикладывая к ней жеванные листья. Улугу решил отправиться в мылки за лодкой, чтобы отвезти домой раненого. Пробираться через болото к берегу Мангму было опасно. Там могли оказаться самары. Улугу избрал другой путь. Он перешел речку и пошел тайгой напрямик. В сумерках он забрался на Додгинский холм, ему открылся вид на тихую реку, и тут он увидел, что лодки ондинцев отплывали под парусами от горла озера Додги. Сомнений быть не могло. Ондинцы направлялись в мылки, чтобы ночью напасть на сонную деревню и перебить всех жителей. Улугу спустился с крутого обрыва холма и по галечникам побежал домой. Наступила ночь, и взошла луна, когда он добрался до мылок, переплыв протоку на сухой лисине. Он кинулся к Дангуре, но того дома не было. Старшина сидел в доме Локки и призывал сородичей к мести, хотя сам не ездил на озеро драться. — Не мое это дело дураков бить, — полагал он. — Мне думать надо. Если я хорошо думать буду, тогда скорее самаров побьем, тогда будем богатыми, а они будут на нас работать, ловить нам зверей. Убитый лежал на кедровой доске. Горбатая старуха и красавица Дюбака вышивали ему рукавички. Соседки краили халаты из рыбьей кожи, мертвого собирали в дальнюю дорогу. Юрта была полна народу. Улугу всех переполошил своими известиями. Денгура пришел в ярость, услыхав, что ондинцы собираются напасть на мылки. Мылкинские раньше побаивались самаров, как людей таежных, более смелых, чем они сами. Страшное поражение на Додьге внушило мылкинским страх и неуверенность в своих силах. Денгуру уже не надеялся на своих. Сородичи казались ему сейчас трусами. Он решил просить помощи у манжурских разбойников и поплыл в Бьяссу. По дороге, посоветовавшись со стариком Гребцом, он одумался. — Нельзя путать в родовой спор манжуров, — сказал Гребец. — Они чужие люди, а это дело наше. — Да, пожалуй. Если Деген впутается в это дело, то обдерет дочисто и нас, и их, — согласился старшина. Приехав к Бьяссу, Денгура потихоньку уговорил со своим приятелем Сибуном, что тот пошлет в мылки тайком от Дегена двух манжуров с ружьями. Денгура знал, если самары их увидят, то ни у одного рука не подымется, и они отступят. Обратно старшина поплыл с манжурами. Гребцы старались, налегали на весла, а двое усатых манжуров важно сидели на скамеечке, держа между колен фитильные ружья. На обширном острове, закрывающем вход в Мылкинскую протоку, устроили засаду. Около сотни вооруженных мылкинцев скрылись в тальниках, манжуры улеглись спать, они велели Гольдам разбудить их, когда подплывут враги. Сибун наказал им попугать самаров, и оба манжура уверены были, что это удастся исполнить. Луна обледнела, на ее нижнем крае появились щербины, река была пустынна. Подул свежий предрассветный ветерок. Один из манжуров заснул, а другой стал ворчать на стариков, что они зря устроили тревогу. Он высказывал предположение, что никто не собирается нападать на мылки, а что это все пустые страхи. Гольды из вежливости соглашались и поддакивали. Вдруг со стороны стойбища раздался протяжный женский вопль. Бельды опрометью бросились к лодкам. Манжуры схватили свои ружья и поспешили за ними. Крики росли. В стойбище что-то случилось.